Глава 7. Утреннее солнце заливало террасу балканского особняка. Капли росы на каменных перилах блестели в свету. Леонид разлил вино по стаканам, простое, местное, с легкой кислинкой. Горы высились вдалеке, прочерчивая линию горизонта неровными линиями, напоминая, как далеко писатель забрался от всего, что когда-то составляло его жизнь. Марина сидела напротив, ее лицо выглядело утомленным после бессонной ночи, но в глазах светилось особое внимание, то, что появляется у людей после чужой исповеди. Между ними на столе лежала простая еда — вяленое мясо, сыр с травами, хлеб из соседней деревни. Все необходимое двум людям, уставшим от сложностей. После ночи откровений наступило утро, когда слова уже не казались необходимыми, а тишина стала естественной. Полетов нарезал хлеб не спеша, с особой тщательностью, которая выдавала человека, привыкшего к точным движениям. Журналистка наблюдала за его руками, как нож входит в мякоть, как крошки осыпаются на доску, как пальцы придерживают буханку. В этих обычных движениях проступала история, которую она теперь знала. «Спасибо за вчерашний разговор», — сказала девушка, принимая тарелку. «Не думаю, что это было легко». Леонид пожал плечами, отмахиваясь от благодарности. «Ничего особенного, просто прошлое». Марина отпила вино, щурясь на солнце. Вокруг в траве стрекотали цикады, где-то вдалеке лаяла собака. Обычные звуки летнего дня, ценные своей простотой. «А что насчет Африки?» Журналистка подалась вперед, опираясь локтями о стол, щурясь от солнца. В ее голосе звучала интонация человека, нащупавшего слабое место в повествовании собеседника. Полетов замер на мгновение с ножом над сыром. Что-то промелькнуло в его взгляде. Тень, которую мужчина сразу скрыл за небрежным пожатием плеч. «А, про Африку. Не жди шпионских историй. Это была рутинная работа консультанта по культуре». Последнюю фразу он произнес с отрепетированной легкостью, и Марина невольно улыбнулась. Дежурный ответ на неудобные вопросы. «Консультант по культуре», — повторила она, пробуя слова на вкус. «Звучит интереснее, чем оператор подъемного крана или мастер по ремонту обуви. Хотя ты мог бы научиться и этому для легенды». Леонид не ответил, но уголки его губ дрогнули. Писатель отломил кусок хлеба, положил на него сыр, но есть не стал, просто держал в руке, забыв о еде. «Малунга встретила меня сезоном дождей», — произнес он внезапно, глядя куда-то сквозь горы. «За сутки выпадает столько осадков, сколько в Москве за полгода. Но это не наш дождь, легкий, прохладный. Это тропический ливень, тяжелый, теплый, душный». Мужчина сделал глоток вина, и его взгляд изменился. Стал отстраненным, словно смотрел не на балканские горы, а на что-то иное, видимое только ему. «Когда трап опустили, и мы вышли из самолета, я сразу понял, тут будет непросто. Воздух стоял плотной массой, горячий, влажный, пропитанный запахом мокрой земли и чем-то странным. Потом я понял, это была смесь запахов. Перегнивающие фрукты, дизельное топливо от генераторов, дым от костров на окраинах города». Леонид говорил спокойно, почти отстраненно, но журналистка заметила, как его пальцы чуть сильнее сжали стакан, как изменилась линия плеч, словно тело помнило то, что разом пытался забыть. «Красная пыль Мафунди, столицы Малунга, особое явление», — продолжил Полетов, глядя в пространство так, словно видел перед собой те улицы. «В сухой сезон она покрывает все: правительственные здания в центре, машины дипломатов, деревья на бульварах, людей, спешащих по делам. Тонкий слой, который пробирается всюду, забивается в поры кожи, в легкие, в механизмы часов. Но когда начинаются дожди, она превращается в красную грязь, липкую, густую. Грязь налипает на обувь, утяжеляя каждый шаг, делая дороги непроходимыми, пачкает все, к чему прикоснешься». Писатель поставил стакан и неосознанно потер пальцы, словно очищая их от давно смытой грязи. «Эта грязь скрипит под ботинками особенным звуком. Не как снег, не как песок. Мягкий, влажный скрип, похожий на стон. Ее невозможно отмыть с первого раза. После дождя обувь всегда красновато-бурая, что бы ты ни делал». Марина молчала, не перебивая. Девушка понимала, что происходит. Память, которую Леонид так тщательно запечатывал, медленно просачивалась наружу, как красная грязь Мафунди, пробирающаяся повсюду. «Меня поселили в советском квартале», — продолжал Полетов, пока его взгляд все еще блуждал где-то между прошлым и настоящим. «Представь, посреди африканского города стоит несколько бетонных пятиэтажек, точно таких же, как в любом райцентре Советского Союза. Серые, угловатые, с плоскими крышами, на которых скапливается дождевая вода. Только окна наглухо затянуты противомоскитными сетками, да под каждым балконом кондиционер, гудящий круглые сутки». Мужчина улыбнулся каким-то своим мыслям. «Это был маленький кусочек Союза, законсервированный на экваторе. Там даже пахло по-советски. Хлорка в подъездах, борщ из квартиры, дешевый одеколон от редких прохожих. И только если открыть окно, сразу врывался настоящий запах Африки. Острый, пряный, чужой». Журналистка представила эти бетонные коробки среди пальмы экзотических деревьев. Чужеродную постройку, упрямо сохраняющую свою отдельность. «Моя резиденция?» Леонид словно поморщился от этого слова. «Была типичной советской постройкой. Два этажа, плоская крыша, бетонный забор. Но расположена она была стратегически идеально. На небольшом холме с видом на центр города и американский сектор. Окна двух дальних комнат выходили прямо на дипломатический квартал, что, конечно, было чистой случайностью». Писатель усмехнулся, и Марина не смогла не улыбнуться в ответ. Эта маленькая ирония — единственное, что Полетов позволил себе в отношении своей настоящей работы в Малунга. «Внутри все было функционально». Мужчина подобрал слово тщательно. «Мебель, привезенная из СССР еще в 70-е. Тяжелые шкафы с тусклой полировкой, неудобные стулья, диван, продавленный в середине. На стенах репродукции Шишкина и Вазовского в темных рамках. И главная достопримечательность гостиной — старый рояль». «Рояль?» — удивилась Марина. «Ты играешь?» «Нет», — Леонид покачал головой. «Он тоже не играл. Расстроенный, с пожелтевшими от влажности клавишами. Кто-то из предыдущих консультантов привез его как часть культурной программы, но потом бросил. Слишком сложно настроить в таком климате, где все постоянно деформируется». Полетов провел пальцами по столу, будто касаясь клавиш. «Я иногда садился и нажимал одну клавишу, просто чтобы услышать этот фальшивый разбитый звук. В пустом доме, где каждый шорох отдавался эхом, это было странно успокаивающе. Напоминание о том, что не все поддается настройке». Марина внимательно наблюдала за его лицом. Затем, как двигаются мышцы вокруг глаз, как меняется линия губ. Журналистка видела, как под внешним спокойствием проступает что-то другое, более живое, личное. «А еще там был особенный звук дождя по жестяной крыше», — сказал он тише, словно делясь секретом. «Барабанная дробь, но не резкая, а приглушенная, ритмичная. По ночам, когда начинался ливень, весь дом наполнялся этим звуком. Я лежал без сна и слушал, как вода стекает по желобам, как шуршит в листве деревьев вокруг. В этом было что-то первобытное, словно ты слушаешь самый древний ритм на земле». Писатель замолчал и поднял глаза к небу, чистому, безоблачному, далекому от тропических ливней Малунга. «Иногда мне снится этот звук», — добавил Леонид тихо. «Дождь по жестяной крыше, и я просыпаюсь с ощущением, что все еще там, в доме на холме, откуда видно американский сектор и дворец президента». Марина не стала спрашивать, что случилось дальше. Она чувствовала, что воспоминания Полетова требуют осторожности. Можно ступать по поверхности, но нажимать сильно опасно. Вместо этого девушка просто сидела рядом, глядя на мирные балканские горы, не похожие на красные холмы далекого Малунга, и думала, сколько жизней прожил этот человек, прежде чем стать тем, кого она встретила. Издалека донесся звук колокола. Деревенская церковь отбивала полдень. Полетов моргнул, возвращаясь из воспоминаний, посмотрел на нее. Уже здесь, уже настоящий, без отстраненности во взгляде. «Прости», — сказал он с легкой улыбкой. «Не хотел утомлять географическими подробностями. Профессиональная привычка. Слишком много внимания к деталям местности». «Нет», — покачала головой журналистка. «Это не утомляет, наоборот, это живое, настоящее. В этих деталях больше правды, чем во всех официальных отчетах». Леонид посмотрел на нее долгим взглядом, в котором читалось что-то похожее на благодарность. Потом кивнул и взял вилку. Воспоминания отступили, оставшись ждать в тени. Президентский дворец в Мафунде возвышался над городом грузной бетонной громадой, увенчанной нелепыми золотыми куполами, которые сверкали в лучах африканского солнца с вызывающей дерзостью. Полетов смотрел на сооружение из окна дипломатического автомобиля, и где-то в душе шевелилось странное чувство, смесь иронии и ностальгии. 10 лет назад в этом месте стоял скромный колониальный особняк, в котором размещалась администрация президента. Теперь здесь высилась постройка, отражающая амбиции человека, которого он когда-то знал как простого студента Сэма. Машина плавно обогнула фонтан с бронзовыми фигурами национальных героев и остановилась у парадного входа. Леонид подъехал к дворцу без помпы, машину встретил камердинер в простой форме, взял чемодан и повел вглубь здания. Ни красной дорожки, ни парадных офицеров, ни оркестра. Лишь легкий гул кондиционеров и приглушенный голос, донесшийся из дверей личных апартаментов. Двери распахнулись, и там стоял президент в легкой льняной рубашке и шортах, совсем не похожий на официального хозяина приема. Он широко улыбнулся и, не задумываясь о протоколе, широко расставил руки. «Ленька, вот ты где!» Полетов инстинктивно протянул руку, но та мигом расплющилась в крепких объятиях. Ни камер, ни строгих стражей, только старые друзья, которым не нужны роли. «Черт, как же я рад тебя видеть без этих галстуков и салютов!» Смеялся Самуэль, отпуская писателя и ведя к уютной гостиной. Комната оказалась неожиданно скромной. Диван, пара кресел, обширный бар и книжный шкаф, уставленный советскими брошюрами и африканскими легендами. На углу стола старый проигрыватель и стопка пластинок. Высоцкий неизменно на вершине. «Помнишь, как мы слушали «Машину времени» в общежитии?» — спросил студент, бережно доставая запылившуюся пластинку из конверта. Его пальцы, украшенные массивным перстнем, осторожно коснулись черной поверхности винила. «Поворачивали на минимум, чтобы комендантша не услышала. Теперь у меня дворцы с золотыми куполами, а я все равно хочу вернуться в ту комнату на 5-м этаже». Они уселись возле стола, и Самуэль налил 2 стакана дешевой российской водки. «Никакой дипломатии», — сказал он решительно. «Сегодня я просто Сэм, а ты Ленька, как прежде». Леонид хладнокровно принял стакан. Рядом сидел парень из общежития, не нажимать на которого не получалось. «Что у тебя нового?» Осторожно спросил Полетов, понимая, что каждая фраза важна. Самуэль тяжело вздохнул. «Американцы вешаются на наши рудники. Китайцы заглядывают в каждую шахту. Французы помнят, что когда-то здесь были колонии. Своих генералов не обманывай, они готовят заговоры, стоит отвлечься. Идут новые проекты, алмазная шахта, которую я хочу отдать России, но боюсь, что ваши олигархи сделают то же, выжмут все». Он опять налил водки, голос становился мягче. «Я знаю, что ты здесь официально, как консультант по культуре». Президент подмигнул, покачивая стакан. «Но мне нужен настоящий друг. Кто-то, кто скажет правду в лицо, понимаешь?» Самуэль наклонился ближе, голос стал тише. «Мне нужен человек, который поможет сохранить душу этой страны, а не только ее ресурсы». Леонид молчал, обдумывая. С одной стороны, ответ означал бы полный доступ к президенту, невиданные возможности влияния. С другой — клятва дружбе и риск предательства. «Я постараюсь», — тихо сказал Полетов. «Но ты же понимаешь, у меня есть обязательства перед страной». «Обязательства?» Самуэль поморщился, но не обиделся. «У меня тоже есть обязательства перед Малунга. Но давай на чистоту, у нас сейчас общее дело». Они выпили до дна, затем еще раз, и разговор перешел от политики к воспоминаниям о лекциях по марксизму, дешевых армянских сигаретах и первых шагах в дипломатии, когда мир казался простым, а дружба вечной. Когда часы перевалили за полночь, президент зевнул, закрыл глаза и уснул в кресле с недопитым стаканом в руках. Полетов накрыл его пледом и вышел в коридор. Охрана у двери не подняла шума, знала, что эти двое связаны давней дружбой. Рассвет окрасил небо над Мафунди в розовый. Леонид стоял на балконе, вдыхая теплый утренний воздух, пропитанный запахом цветущих акаций. Первые лучи солнца коснулись золотых куполов президентского дворца, и те засверкали ярким светом. «Самуэль все еще там, под всем этим», — подумал писатель. «И я смогу использовать нашу дружбу, не предавая ни его, ни себя». Полетов стал частым гостем на приемах у президента Данго и очень быстро понял, что вечеринки в президентском дворце не имели ничего общего с привычным ему церемониями советских приемных залов. Здесь не было тостов по бумажке, дипломатических улыбок и скучных официозных речей. Здесь, в стенах бетонного гиганта с нелепыми золотыми куполами, был свой почти студенческий порядок. Водка, дешевый ром, шумные тосты, громкая музыка и без обиняков. Откровенная политика. С каждым бокалом президент становился все откровеннее, будто желая выговорить Леониду не только алкоголь, но и все свои страхи, обиды, сомнения и желания. На одной из таких ночей, когда за окном лил дождь и хлорка из бассейна смешивалась запахом гитар, хозяин вдруг устроил мини-совет без галстуков. Было поздно, во дворце остались только свои, трое генералов, пара верных чиновников и Полетов, сидевший с краю как наблюдатель, но воспринимаемый уже как свой человек. Донго бросал короткие фразы на смеси русского, французского и малунганского, обсуждая поставки оружия, зарплаты военным, планы американцев по строительству новой дороги через джунгли. Все это сопровождалось злой иронией по поводу иностранцев. «Русские хотят души, американцы — нефть, китайцы — все сразу», — говорил он, разливая крепкое в тонкие хрустальные рюмки. В другой раз, во время камерного ужина, когда свечи на массивном столе коптили, как в дешевой забегаловке, Самуэль вытянул Полетова на балкон, огражденный фиговыми деревьями и железной решеткой. Город внизу выл сиренами, где-то на площади жгли костры. Был национальный праздник, но настоящий праздник шел здесь, где Донго за пару минут выкладывал все накопившиеся у него вопросы. «Ты понимаешь, Ленька?» Президент покачал головой с театральной скорбью, что любой западный аналитик записал бы это в графу показного смирения диктатора. Но Леонид знал. Здесь была смесь искренности и политической привычки. «Они там, в Москве, в Вашингтоне, в Пекине, думают, вот наш проект, вот наша модель, вот наша технология или идеология. Давайте применим ее в Малунга, и сразу все заработает». Данго хохотнул с неожиданной нежностью. «А здесь ничего не получается, кроме дождя, крови и этой проклятой самогонки». «Ты много видел, Сэм», — осторожно вставил Полетов. «Но зачем каждый раз начинать так резко? Что ты хочешь этим показать? Чтобы я почувствовал вину за наш долг перед развивающимися странами?» Самуэль скривился, допил рюмку и, не глядя на гостя, тихо продолжил. «Просто не хочу, чтобы ты питал иллюзии. Когда говорят, выбрали модель, всегда врут. Здесь...» — он ткнул себя в грудь. «Остается только то, чему поверит твой собственный народ. Каждый раз, когда я встречаю этих новых советников, которые приезжают обучать нас правильной культуре, я хочу достать барабан и сплясать». Президент сделал руками жест шамана. «Чтобы они поняли, кого должны слушать». За окном лил дождь, и в шуме водяных потоков Леонид ловил что-то первобытное. То, что искал во всех своих поездках по экзотическим окраинам империи. Донго продолжал уже на смеси языков, переходя с русского на французский, а потом и на родной диалект. Так что отдельные слова буквально запоминались. Магия, страх, власть. Самуэль рассказывал, как однажды судил ведьму в глухой деревне, и вся делегация ООН от страха лишилась дара речи. А местные только смеялись, потому что поняли, представление закончено, а шаман свой. «Племя принимает только своего шамана», — повторил он теперь уже тихо, почти шепотом. «Остальные могут только наблюдать со стороны». Президент выжидающе посмотрел на Полетова, словно бы просил: «Пойми меня, если сможешь». В этой фразе не было угрозы, только усталость и странная надежда, что когда-нибудь кто-то из этих русских все-таки не будет смотреть на него, как на дикаря с претензией на цивилизацию. Самым поразительным в этих посиделках было то, с какой легкостью Донго позволял себе слабость, страхи, неуверенность, одиночество власти, и как быстро он снова превращался в лукавого, циничного стратега, как только в комнату входил какой-нибудь новый свидетель или охранник. Леонид ловил себя на том, что все эти исповеди были не просто попыткой сблизиться, это был способ заранее извиниться за будущие политические маневры, за непредсказуемость, за возможное предательство. Каждая такая встреча оставляла у писателя ощущение, будто он вел диалог сразу с тремя разными людьми. Один был его студенческим другом, второй — безжалостным диктатором, а третий — ребенком, который боялся темноты и ждал, что кто-то его выручит. Полетов понимал, эти вечера были не случайными. Именно здесь, в непринужденной пьянке и полушутливом споре, рождались настоящие решения и заключались негласные соглашения. Президент использовал его как способ выговориться и как проверку для собственных идей. Роль Полетова, пусть и неофициальная, была уникальна. Он стал способом, который российская стратегия проникала в африканскую политику. Но писатель также знал, любая ошибка, лишний тост, неудачно сказанное слово, и его место в этом узком кругу будет мгновенно утрачено, а сам он станет либо лишним, либо опасным свидетелем. С каждым новым приемом Леонид все яснее видел, личные отношения с президентом были его главным оружием и главным риском. На третьем приеме во дворце Полетов впервые заметил высокого американца с небрежно расстегнутым воротником белой рубашки. Он выделялся среди дипломатов, затянутых в строгие галстуки. Мужчина держал бокал виски уверенно. Когда их взгляды встретились через зал, американец улыбнулся не приветливо, а с иронией, которую Леонид научился распознавать еще в школе КГБ. Улыбка человека, уверенного в своем превосходстве. Самуэль поймал направление взгляда Полетова и тихо сказал, наклонившись. «Это Майкл Харрингтон, корреспондент «Вашингтон-Пост». Пишет про африканские демократии». Президент произнес последние слова с особой интонацией. «Умный и наглый, как все американцы. Будь осторожен». Леонид кивнул, продолжая наблюдать за журналистом. Теперь, когда он знал имя, образ приобретал детали. Длинные пальцы, привыкшие к клавиатуре, морщинки вокруг глаз от прищуривания на солнце, глубокий загар человека, который провел немало времени в горячих точках. Профессиональное наблюдение без оценок, просто сбор информации. Почувствовав это изучение, Харрингтон решительно направился к ним, проходя между группами гостей с непринужденностью, которая приходит только после десятка подобных приемов. Американец двигался по залу свободно. «Господин президент», — поклонился журналист театральным почтением, — «великолепный прием. Особенно эти...» Он взмахнул рукой, указывая на блюда с местными деликатесами. «Как их там, жареные гусеницы?» «Личинки пальмового долгоносика», — улыбнулся Данго, но глаза остались серьезными. «Традиционное угощение моего племени. Попробуйте, мистер Харрингтон, это придает силы. А русские вот не боятся», — он кивнул на Полетова. «Уже распробовали». «А, советник по культуре», — протянул Майкл, переводя взгляд на Леонида. «Очень старое прикрытие». Американец протянул руку, и Полетов пожал ее. Крепкое, но не слишком сильное рукопожатие. Харрингтон словно проверял границы. «Леонид Полетов», — представился он спокойно. Писатель подцепил вилкой жареную личинку с ближайшего блюда и отправил в рот, не отводя взгляда от журналиста. Прожевав с невозмутимым видом, слегка приподнял бровь. «У вас тут явно аппетиты побольше, чем на жареных червяков», — усмехнулся Харрингтон. «Но ничего, мы, американцы, тоже опытные. Правда, господин президент?» Самуэль смотрел на обоих с особой улыбкой, которую Леонид уже научился распознавать. Улыбка правителя, наслаждающегося конкуренцией претендентов на его благосклонность. «Господа, мне нужно поприветствовать французского посла», — сказал президент, отступая. «Но я уверен, вам есть о чем поговорить. Культура, журналистика...» Донго сделал неопределенный жест. «Два интеллектуала всегда найдут общий язык». И он отошел, оставив их вдвоем среди гудящего зала. Полетов не отводил взгляда от американца, который теперь без президента рядом казался расслабленнее. «Итак, культурное сотрудничество». Харрингтон отпил из бокала. И что же великая русская культура несет на этот африканский праздник? Балет? Достоевского? Или просто автоматы Калашникова с инструкцией на русском? А что несет американская культура? Парировал Леонид, сохраняя спокойствие. Макдональдс? Голливуд? Или долларовые купюры с инструкцией по демократическим реформам? Неожиданно Майкл рассмеялся, искренне, без сарказма. А вы не так скучны, как я думал. Большинство ваших культурных атташе зажимаются и начинают бурмотать что-то про великую русскую культуру, когда их задевают. Американец отпил виски, лед звякнул о стекло. Прищурившись, разглядывал Полетова, словно редкий экспонат. Где научились так спокойно реагировать? В дипломатической академии или в других местах? Леонид улыбнулся достаточно дружелюбно, чтобы не показаться грубым, но достаточно сдержанно, чтобы не выдать интереса. В детстве у меня был старший брат. Ложь легко слетела с губ, часть отработанной легенды. А где вы научились так явно проверять собеседника, мистер Харрингтон? В журналистской школе или в Лэнгли? Американец чуть приподнял бровь. Единственный признак того, что вопрос оказался точным. «Туше!» — он кивнул с уважением. «Но вообще-то это Колумбийский университет, факультет журналистики. И для вас просто Майкл. Леонид». Они снова пожали руки, и в этот раз рукопожатие было другим, без проверки, без напряжения. Молчаливое признание профессионалами друг друга. За следующую неделю они встречались еще трижды. На официальных мероприятиях, пресс-конференциях, приемах, обменивались колкостями, наблюдали друг за другом, иногда делились безобидной информацией. Полетов и Харрингтон осторожно изучали друг друга как опытные противники, с уважением, никогда не делая решающего хода, но и не открывая слабых мест. А потом был вечер в «Синей птице», единственном баре Мафунди, где собирались иностранцы. Леонид зашел туда случайно, искал тихое место поужинать в стороне от официального протокола и увидел Майкла, сидящего за стойкой с бутылкой местного пива. «Какие люди!» — протянул американец, заметив его. «Решил познакомиться с местной жизнью или следишь за мной?» «Если бы я за тобой следил, ты бы меня не увидел», — усмехнулся Полетов, занимая соседний стул. «Просто хотел нормальной еды без флажков и камер». «Тогда тебе повезло, здесь делают отличный стейк!» Майкл подозвал бармена. «И дай ему того же пива, что и мне, за мой счет!» Леонид принял бутылку пива с этикеткой «Симба», изображение льва на фоне гор, грубая печать, но пиво оказалось неожиданно приличным. «Благодарю!» Полетов поднял бутылку, рассматривая свет сквозь темное стекло. «Если это американская операция по вербовке, бюджет у вас совсем скромный!» «О, ты все о своем!» Майкл покачал головой. «Просто проявляю вежливость, и потом...» Он понизил голос. «Мы же оба знаем, что твое ведомство не богаче моей газеты. 90-е ударили по всем, не так ли?» Писатель промолчал, глядя прямо перед собой. В зеркале за стойкой отражался весь бар. В дальнем углу группа американских бизнесменов в светлых рубашках пола, что-то активно обсуждающих с местными чиновниками, бумаги, калькуляторы, кейсы, деловой подход. У окна русские инженеры с технической миссией пили с местными рабочими. Смех, тосты, обнимания за плечи, человеческий подход. «Увидишь разницу?» — тихо спросил Харрингтон, проследив направление его взгляда. «Вот тот парень!» — он кивнул на холеного американца с папкой. «Вчера подписал контракт на разработку кобальтового месторождения. $20 миллионов, 300 рабочих мест, школа для детей. Все чисто по бумагам». Журналист сделал паузу. «А ваши инженеры? Построили дорогу по программе помощи, но с дырами, смети, откатами и устаревшим оборудованием. Только они сидят там и пьют с местными, а наши здесь, среди своих». «Разница есть», — согласился Полетов. «Мы приходим как друзья, вы как хозяева. Вы строите бизнес, мы — отношения. Вы даете договоры, мы — свою компанию. Кто добьется большего — вопрос открытый». Майкл задумчиво смотрел на него. «Знаешь, что я понял за 5 лет в Африке?» — сказал американец. «Ни один подход не работает идеально. Мы приносим эффективность, но теряем связь с людьми. Вы приносите душевность, но теряете в качестве. Идеально было бы соединить». «Может быть», — пожал плечами Леонид. Он покрутил бутылку в руках, глядя на конденсат. Но мы оба знаем, что в Кремле и Белом доме сейчас другие приоритеты. Берлинская стена пала, холодная война закончилась. Наши страны уже не враги, но еще не друзья. Просто два уставших противника, отступивших после боя. Они замолчали, глядя на отражение бара в зеркале. Каждый столик представлял свою страну, свою стратегию. «Скажи честно», — вдруг спросил Харрингтон, «ты действительно консультируешь Донго по культурным вопросам или это просто прикрытие? А ты действительно пишешь статьи для Вашингтон-Пост?» — ответил вопросом полетов. «Или прикрываешь свою настоящую работу?» Американец усмехнулся. «Туше! Второй раз за нашу дружбу. Но вообще-то я правду пишу. Завтра выходит мой материал о коррупции в правительстве Малунго. Донго не понравится». «Он и не должен нравиться», — заметил Леонид. «Иначе это была бы не журналистика, а пропаганда». «А ты? Тоже настоящий консультант?» Полетов отставил пустую бутылку. «Я действительно организую выставки, привожу книги и помогаю с переводами». Они, понимающе кивнули друг другу. Ни один не сказал ничего компрометирующего, но оба поняли все без слов. «Как у тебя день строится?» — спросил Майкл. «В таком месте легко потеряться в рутине». «Обычно», — сказал писатель с легкой иронией. «В 9 я уже за столом с чашкой местного кофе, который варят так крепко, что ложка стоит. Перебираю бумаги для отчета в Министерство культуры, корректирую списки книг, иногда перевожу письма наших писателей. К 11 встреча с директором музея, который полгода требует привести репродукцию Эрмитажа, хотя знает, что их не пропустят на таможне без разрешения. После обед с поэтами в забегаловке на углу, где вечно пережаривают козлятину, но подают прекрасный свежий хлеб». Леонид чуть улыбнулся. «Дальше, если повезет, визит в школу искусств. Тамошняя учительница русского, фанатка Высоцкого, устраивает самодеятельные спектакли по его песням. А к вечеру прием у Донга или ужин с нашими инженерами, чтобы они не чувствовали себя забытыми в жаре». Полетов мог бы дальше перечислять свои культурные подвиги, каждый из которых был одновременно реальной работой и частью легенды. Харрингтон слушал с выражением искреннего интереса, но писатель замечал, как тот отслеживает детали, ищет недосказанное. «Иногда», — добавил он, делая вид, что случайно вспомнил, «приходится помогать с переводом для делегации из Москвы или организовывать встречи с министрами. Африканцы не любят бумажные волокиты, все решают за столом при хорошей бутылке. Для меня это удобнее. Можно лучше понять, кто есть кто, без протоколов». Майкл слегка кивнул, иронично подняв бровь. «А вечером? Отчет домой?» «Вечером отчет. Или чтение, или прогулка по набережной, если не душно». Леонид откинулся на спинку стула. «В общем, ничего сенсационного. Все как у людей». За барной стойкой появился мальчишка, сын владельца. Лет 12, босой, в футболке с надписью «Кока-кола». Он принес 2 стакана воды и исчез, не сказав ни слова. Полетов посмотрел ему вслед и сказал скорее себе. «Не перестаю удивляться, как быстро здесь все меняется. Прошло немного времени, и у детей другие лица, и на рынках другие разговоры. Только власть не меняется». «Это Африка», — философски вздохнул американец. «Кстати, у власти ты работаешь не только с художниками и поэтами?» Писатель прищурился, не проявляя ни подтверждения, ни отрицания. «Донго умеет выбирать окружение», — сказал Полетов. «Многие министры закончили советские вузы, некоторые даже говорят по-русски лучше, чем я. С ними просто находить общий язык, а остальные...» — писатель пожал плечами. «Приходится быть гибким». Они замолчали, и было слышно, как за окном скрипят покосившиеся ставни под вечерним ветром. Люди за другими столиками переговаривались приглушенно, будто не хотели нарушить спокойствие в этом месте встречи западных, русских и местных. Харрингтон, выждав паузу, сказал: «А все-таки, чего ты сам ждешь от этой миссии? Неужели действительно только книг и выставок? Мне кажется, от тебя ждут большего». Леонид усмехнулся на этот раз открыто. «В каждой миссии главное не то, что ты привез, а то, что ты понял». «Любопытная философия», — заметил американец. «Но тебе ведь иногда бывает страшно. Все вокруг очень неустойчиво». «Всем бывает страшно», — пожал плечами Полетов. «Но если бояться каждый день, ничего не получится». Он взял бутылку пива, медленно налил стакан, наблюдая за пеной. Майкл делал то же самое, и в этом синхронном жесте было странное понимание. «Знаешь, в Москве думали, что Африка — теплый и спокойный участок работы», — сказал Леонид, глядя в мутную глубину напитка. «Но тут каждый день как новое столкновение, только оружие другое, язык, память, жесты». Харрингтон рассмеялся коротко и горько. «А у нас думали, что Россия — это сплошная паранойя и водка, а на деле такие же люди, как мы, просто чуть лучше прячут свои мысли. Или чуть хуже». Подхватил Полетов, и они оба рассмеялись. Писатель умолчал о других деталях своего распорядка, о неформальных обедах с помощником министра обороны, где под видом культурных дискуссий выяснялись настроения в армии, о вечерах, когда он составлял подробные отчеты о своих наблюдениях. «У меня примерно так же», — кивнул Майкл. «Только вместо отчетов — статьи, а вместо выставок — интервью. И по вечерам я часто здесь», — он обвел рукой бар. «Тут люди говорят то, чего не скажут на камеру». Американец был прав. Под гул вентиляторов и шум разговоров посетители «Синей птицы» раскрывались. Министры жаловались на президента, бизнесмены обсуждали взятки, дипломаты выдавали секреты своих стран. Бар был нейтральной территорией, местом откровенности. «А тебе не кажется?» — вдруг спросил Леонид, понизив голос. «Что мы просто противостоящие стороны, русские и американцы. Одни и те же цели, просто разные методы». Харрингтон задумался, вертя в руках бутылку. «Может быть», — сказал журналист наконец. «Но есть разница. Ты здесь, потому что тебя прислали. Для тебя это работа. Я здесь, потому что сам выбрал. Для меня это страсть». Они расплатились и вышли в душную африканскую ночь. Звезды светили ярко над крышами глинобитных домов на окраине. Где-то вдалеке звучали барабаны. Малунга никогда не засыпала полностью. «Знаешь, что я понял за годы работы?» — тихо сказал Полетов. «Русские всегда будут пить водку с теми, кто у власти. Американцы всегда будут работать через деньги и контракты. Мы не изменимся, но мы можем понимать друг друга». Майкл кивнул, глядя на ночной город. «До встречи, Леонид. Возможно, у бассейна во дворце или на следующем перевороте». «До встречи, Майкл. Береги себя». Они разошлись в разные стороны, как и полагалось представителям соперничающих держав. Но что-то изменилось. Не дружба — это было бы наивно, не сотрудничество — это было бы предательством. Скорее, понимание. Даже в большой игре люди остаются людьми со своими слабостями, принципами и негласными правилами. Утром Полетов сел за свой рабочий стол и начал обычную рутину. Сначала зашифрованные отчеты в Москву, сухие, конкретные, с точными фактами и минимумом личных оценок. Потом просмотр местных газет. Хроника, политика, культурные новости. Затем планирование встреч с деятелями культуры, директором Национального музея, потом получившим премию руководителем театральной труппы. Каждая встреча имела скрытый уровень. Поверх официальных разговоров о выставках и гастролях шел негласный обмен информацией, выяснение настроений, тонкое влияние. И в этом балансе писатель находил странное удовлетворение. После обеда — работа с документами в резиденции или визиты в районы города под видом культурных исследований. Вечером — или приемы во дворце, где в непринужденной обстановке решались самые важные вопросы, или встреча с русской общиной, инженерами, врачами, преподавателями, от которых можно было узнать то, что никогда не попадало в официальные отчеты. Иногда, глядя на красные холмы Мафунди с балкона своей резиденции, Леонид думал о Майкле, этом странном американце, который, как ни странно, понимал его лучше многих соотечественников. Они работали друг против друга, но видели одну картину — неустойчивое равновесие сил в стране, которая сама еще не решила, кем хочет быть. Работа консультанта по культуре была идеальным прикрытием, достаточно важное, чтобы открывать двери, но не настолько, чтобы привлекать пристальное внимание. Она позволяла Полетову находиться в самом центре событий, наблюдать, слушать, влиять. И каждый день, составляя очередной отчет, он понимал, самое главное не то, что написано на бумаге, а то, что происходит между людьми. Его дружба, соперничество с Майклом, его доверительный разговор с Самуэлем, Его тихие беседы с министрами, генералами, бизнесменами. В Малунга не работали громкие заявления и жестокие ультиматумы. Здесь все решалось неофициально, за стаканом виски под шум дождя по жестяной крыше. И для этой работы нужен был особый талант. Не просто собирать информацию, но и чувствовать людей, понимать их мотивы, находить точки соприкосновения.